Глава 12. О мечте Рудеуса сделать робота-служанку. Часть 3. Часть 1. Сильфи была дома и присматривала за четвертой дочерью, Кристиной. Вот так, молодец, Крис. А сейчас отпускай ручки и иди к маме. Мама, это ты иди сюда. По сравнению с вундеркиндом Лили, Крис едва научилась ходить, держась за что-то. И чтобы она начала ходить лучше, все три мамы поочередно тренировали ее. Но вот Кристине эти тренировки совсем не нравились. Она постоянно мотала головой и вот-вот была готова расплакаться. Нет, иди сюда. Давай, медленно, не спеша. Мама, иди! Нет, давай, я здесь, я рядом. Кристина ворчала и плакала. Но стоит отметить, что то, о чем просила Сильфи, не было невыполнимым для нее заданием. Просто она немного избалованная. Она закрыла глаза, неуверенно проковыляла до Сильфи и запрыгнула ей на руки. Вот, вот, ты справилась, хорошая девочка. Сильфи держала Крис и, как всегда, поглаживала ее по голове. Крис же, вцепившись в Сильфи словно клещ, хлюпала носом. По сравнению с энергичной и любопытной Лили, Крис была довольно робкой и замкнутой малышкой. Она была ярко выраженным интровертом. Время от времени Эрис брала ее с собой на прогулки, но она всегда залезала на руки и начинала плакать и дрожать, так как очень сильно пугалась. Поэтому она нечасто выходила гулять, проводя большую часть времени дома. Крис, ты слишком застенчивая. Интересно, от кого это у тебя? Хоть Сильфи и задала этот вопрос, но ответ очевиден. От Рудеуса. Мам, а папа еще не вернулся? Нет, он еще не дома. Крис, если можно так сказать, папенькина дочка. С самого рождения она очень часто плакала, но когда оказывалась на руках у Рудеуса, то тут же успокаивалась. Она была полной противоположностью Арсу. В последнее время место на коленях у Рудеуса было зарезервировано именно для нее. Она услышала звук открывающейся входной двери. Скорее всего, кто-то пришел. Папа! Не думаю, что это он. Рудеус ушел вчера. Он не сказал, когда вернется, но приблизительно он уехал на 2-3 дня. Это не должен быть он. Брат! Как-то слишком рано для него. Люси и Рокси тоже не должны были еще прийти со школы. Да и для Аиши рано. Может, это Эрис вернулась с прогулки... Нет, сегодня она с Зигом. Он любит погулять. Не они. Лилия и Арс вернулись с рынка. Нет, они только недавно ушли, уж слишком быстро. Зенит? Она спала в своей комнате, но могла незаметно проскользнуть в сад. Попутно посадив Кристину на диван, Сильфи все продолжала размышлять о том, кто же это может быть. Крис, подожди здесь. Немного озадаченная Сильфи двинулась ко входу. После того, как она вышла из зала и прошла половину коридора, раздался скрип. Дверь наполовину открылась. Но Сильфи смотрела не на дверь. Она стояла внутри. Силуэт, освещаемый лучами солнца, пробивающимися из открытой двери. Черноволосая девушка. По внешности девушка была очень сильно похожа на Нанохоши. Если бы они были более близки, она бы сразу же окликнула ее. Но как только Сильфи увидела ее, то нахмурилась. Ты не Нанохоши, верно? После слов Сильфи губы девушки искривились в ухмылке. Освещаемое ярким светом лицо незнакомки казалось зловещим. Да, верно. Как вы догадались? Нанохоши приходит к нам довольно часто. Каждый раз, когда она открывает дверь, у нее есть привычка. Она всегда стучит 2 раза, и если никто не отвечает, то она медленно открывает дверь и спрашивает, есть кто-нибудь дома? Попутно с этими словами Сильфи направила ману в свою правую руку. Непонятно кто, притворившись их другом, проник в дом. Сильфи поклялась защищать дом. Она, конечно, готова. Пока что Сильфи не чувствовала враждебности от этого человека. Ложная Нанохоши не вкладывала никаких эмоций в свой голос и просто вежливо говорила. Но Сильфи не была глупа настолько, чтобы думать, что это союзник или друг. Кто ты? Если ты одна из шестерок Хитагами, живой тебе не уйти. После этой фразы мозг Сильфи заработал с удвоенной силой. Ослепить магией незнакомку, схватить Крис из зала, затем побежать на второй этаж и забрать Зенит, после чего выпрыгнуть со второго этажа через окно. Сильфи давным-давно подготовилась к тому, что кто-то может напасть на их дом. Но она немного колебалась. Сможет ли она справиться? Снаружи не было звуков битвы. Скорее всего, этой девушке удалось по-тихому разобраться с битой. Она уже воспользовалась кольцом, чтобы подать сигнал Эрис и Рокси. Но заметят ли они? Смогут ли Орстед и Алик быстро среагировать? Нужно бежать или, по крайней мере, выиграть немного времени. На данный момент у меня нет имени. Могу ли я услышать ваше? Сильфид Грейрот. Рефлекторно ответила Сильфи. Она была немного озадачена. Это делает вас женой господина Рудеуса? Госпожа Сильфи, верно? Это... верно. Она в очередной раз рефлекторно ответила и сразу же подумала, что было бы лучше не отвечать. Сильфи не теряла бдительности. Не похоже, что у незнакомки есть оружие. В ее позе слишком много дыр, но Сильфи не могла расслабиться. Существует слишком много людей, которым не нужно оружие для убийства. Мое присутствие рядом с господином Рудеусом вызвало бы ваш гнев. Госпожа Сильфи, почему бы вам не договориться со мной? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я отвлеклась. Нельзя ее слушать. Она хочет использовать какую-то магию иллюзии. Как только эта мысль появилась в голове, Сильфи сразу же сделала шаг назад. Это опасно! Закричала девушка и потянулась к Сильфи. Она превосходила Сильфи по скорости, но та была к этому готова. Она не видела ее, но верила, что успеет отреагировать, сделать шаг назад и использовать магию. Но как только Сильфи начала действовать... Она поняла, что рядом с ней стоял Крис. Когда? Крис сама смогла дойти до нее? Крис, подожди здесь. Сильфи попросила ее, но она не послушалась, и по велению судьбы Крис стояла в том месте, куда Сильфи должна была отступить. Но когда Сильфи это поняла, было уже слишком поздно. Кое-как Сильфи удалось вывернуться, чтобы не наступить на Крис, но она сама потеряла равновесие. В следующий миг в глазах Сильфи мелькнула рука девушки, двигающаяся на немыслимой скорости. Часть 2. Когда Рудеус добрался до дома, то на него сразу же начала давить зловещая тишина. Рядом с битой, в саду Аиши, возле конуры Лео, никого не было. Взглянув через незапертые двери, можно было увидеть чисто выметенный коридор. Обстановка была спокойной, нет, не то чтобы не было никаких звуков. По дому раздался плач. Голос, который был прекрасно знаком, это был плач Крис. Голос, в котором слышалось большое горе. Такой голос, словно что-то важное было утеряно, а теперь слезы лились от невыразимой утраты. Рудеус уже сталкивался с этим голосом. Плач, который прекращался каждый раз, когда он приближался. И хоть он его и услышал... Но по какой-то причине он был спокоен. «Всем оставаться на своих местах, не теряйте бдительности!» Отдав приказ, Рудеус как можно тише вошел в дом. Внутри спокойно, коридор чист. Краем глаза Рудеус даже заметил свое побледневшее лицо в зеркале. Но что это? Что за запах? Этот запах никак нельзя назвать приятным. Если оставаться в закрытом помещении, заполненном таким запахом, то это вызовет рвоту. Запах, на который слетаются мухи. Рудеус шел на него. Он шел в сторону зала. Именно оттуда доносились как запах, так и плач. Рудеус посмотрел на плотно закрытую дверь в зал. Собрался с духом и открыл ее. Перед его глазами возникла просто невероятная картина. Крис лежала на столе и плакала, а над ней склонилась черноволосая кукла. Рука куклы была покрыта чем-то светло-коричневым, очень похожим на высохшую кровь. Именно от этой крови и шел столь удушающий запах. Этот запах... может ли... Ой, иди сюда, ты вымазала руку! Это не проблема. Данный уровень загрязнения не повлияет на движение. Нет-нет, нужно тщательно вытереть. После того, как ты сделала вот так, грязную пеленку нужно выбросить в ведро, чтобы потом постирать. Сильфи закончила вытирать руки куклы. То, что источало столь сильный запах и что находилось на руках у куклы, были какашки Крис. Папа! Это папа! Как только она увидела Рудеуса, то сразу же успокоилась и улыбнулась. Ее улыбка была похожа на только что распустившийся цветок. Рудеус приготовился ко многому. Сражающиеся сильфи, раненые члены семьи или даже лежащие на земле и не двигающиеся. Но неуклюже меняющая пеленку кукла превзошла все. Даже самые абсурдные ожидания. О, привет, Руди! С возвращением! Сильфи, похоже, ты в порядке. Конечно, со мной бы ничего не случилось. Сильфи кивнула, и кукла, что стояла за ней, встала. На ее лице не было и тени эмоций. Это нечеловеческое лицо создавало впечатление, что она сейчас бросится на Сильфи и вонзит ей кинжал в спину. Увидев взгляд Рудеуса, кукла сделала шаг назад за Сильфи, словно использовала ее в качестве щита. Кажется, кукла боится. Сильфи, не могла бы ты отойти от куклы? Зачем? Сильфи, наоборот, встала так, чтобы прикрыть куклу еще больше. Эту куклу создал я из Заноба, но она вышла из-под контроля. Скорее всего, она услышала наш с ним разговор и пришла убить тебя, надеясь, что сможет занять твое место. Примерно на середине предложения Рудеус начал понимать, что что-то не так. Но, кажется, мы немного ошиблись. Тот факт, что они не знали истинной цели куклы, оставался неизменным. Рудеус ни на секунду не расслаблялся, готовый применить магию. Я слышала немного другую историю. Что-что ты слышала? Увидев озадаченного Рудеуса, Сильфи улыбнулась. Она не такая уж короткая, так что лучше присядь. Да. Как ему и сказали, Рудеус пошел и сел, скрестив ноги. Сильфи издала звук «хм» и склонила голову на бок. Руди, тебе не кажется, что ты сидишь немного неправильно? Да. Рудеус знал, что означает такой тон у Сильфи. Он поменял позу. Он ясно чувствовал волну гнева, исходящую от Сильфи, а это означало, что он должен был сесть на колени. Отлично, начинай. Увидев, что Рудеус выполнил ее просьбу, Сильфи повернулась и подмигнула к кукле и немного подтолкнула ближе к Рудеусу. Мастер Рудеус, вы хотите избавиться от меня? Да. Услышав вопрос, Рудеус ответил без малейших колебаний, уже думая о том, что ее скелет сделан на той же основе, что и его МК, плюс искусственная плоть тоже очень прочна. Эта кукла могла сравниться с мечником святого уровня. Если такое опасное создание от разговора захочет перейти к действиям, то ему останется только уничтожить ее. С МК и его глазом он не проиграет, так что он просто не мог расслабиться. Я не хочу, чтобы от меня избавлялись. Рудеус внезапно понял. Кукла была напугана. Казалось, что она просто стоит, на ее лице не было никаких эмоций, а тон спокойный, но он знал. Она напугана. Кукла посмотрела на Сильфи. Ее нечеловеческие глаза, казалось, просили помощи. Руди не понимает. Лучше объясни ему с самого начала. После слов Сильфи кукла посмотрела на Рудеуса и Занобу, который неожиданно появился, и начала говорить. Господин Рудеус и господин Заноба сказали, что мое существование разозлит жен господина Рудеуса. Госпожа Эленалис сказала, что жен господина Рудеуса зовут госпожа Сильфи, госпожа Эрис и госпожа Рокси. Госпожа Эрис сказала, что однажды слышала, как госпожа Сильфи сказала, что не примет Нанохоши. Госпожа Эленалис считала меня Нанохоши. Я подумала, что дело в моей внешности, и именно она является причиной того, почему от меня хотят избавиться. Но я не Нанохоши. А это значит, что должен быть способ предотвратить мое отключение. Ее голос был монотонным, но ясно чувствовалось отчаяние. Кукла пыталась избежать смерти, найти решение. Я не хочу, чтобы от меня избавлялись. Господин Рудеус и господин Заноба так радовались, когда создали меня. Я хочу быть использованной вами. Быть уничтоженной – это не то, чего я желаю. При использовании магии призыва призванное существо может быть слишком могущественно и может также случайно навредить призывающему, но изначально они не могут причинить вреда призывающему их человеку. Преданность призванного существа не подлежит сомнению. Существо может действовать только во благо призывающего, и даже если оно нанесло какое-то повреждение, то это все лишь ради блага хозяина. В куклу был заложен тот же принцип. В конце концов, именно магия призыва Перугиуса была взята за основу. Можно сказать, что у всех духов Перугиуса есть сознание. В тот миг, когда их призывают в этот мир, они познают себя. Они используют свою долгую жизнь, чтобы продлить жизнь своего мастера. Следовательно, согласно полученной информации, я решила спросить госпожу Сильфи, логически вычислив, чем именно она будет недовольна. Она не нарушала трех законов. Просто часть ее, связанная с магией призыва, дала о себе знать. Поэтому я спросила ее, что я должна сделать, чтобы вы приняли меня. Кукла внезапно появилась в доме, из-за чего Сильфи порядком напряглась. Но кукла не показывала никаких признаков враждебности. Даже столкнувшись с Сильфи, которая была крайне враждебно настроена, она просто улыбнулась зубодробительной улыбкой и захотела поговорить. Когда кукла увидела, что Сильфи вот-вот упадет на Крис, она помогла, а затем поинтересовалась, все ли у них хорошо. Заметив, что у Крис произошла авария, она предложила сменить пеленку. В то же время она попросила. «Я не хочу умирать. Я исправлю любую проблему, которая вас может не устроить. Я хочу, чтобы меня использовали. Не убивайте меня, пожалуйста». Эти слова задели сердце Сильфи. «Руди, я не буду злиться. Я уже знала, что ты хотел создать нечто подобное. И она... намного человечнее, чем я представляла. Она хорошая, даже если у нее есть какой-то изъян, то мне бы хотелось оставить ее. Слова Сильфи подытожили объяснение куклы. Все, что им оставалось, ждать решения Рудеуса. Рот Рудеуса был в форме покатой крыши дома. Его руки скрещены, а голова опущена. Его плечи дрожали. Заноба, который стоял за Рудеусом, тоже начал дрожать. Только Сильфи хотела спросить, что происходит. Слезы хлынули из глаз Занобы, и он побежал к кукле. Только подумать, что она думала именно так! Только подумать, что это все ради нашего блага! Я прошу прощения за свои слова о том, что ты стала неуправляемой! Это моя ошибка! Поток слез из глаз Занобы только усиливался. Он рыдал, обнимая куклу. Увидев их обнимающимися, Рудеус шмыгнул носом. В уголках его глаз скопилась подозрительная влага. Он достал носовой платок и высморкался. Затем встал, подошел к кукле и взял ее за руку. «Все так, как сказал Заноба. Когда тебе прямо в лицо заявили, что хотят от тебя избавиться, естественно, ты сбежала. Ты попыталась найти выход из этой ситуации, я понимаю. Так как Сильфи не будет злиться, Заноба и я доведем тебя до ума и найдем тебе достойную работу». И я больше могу не бояться недовольства Джули. Рудеус и Заноба обняли куклу и плакали. Сильфи отчетливо видела, что кукла не знает, как реагировать, ведь дефект еще остался. Его не убрали, а ее уже простили. Ну, главное, что все в порядке. Сильфи была довольна. Она погладила Крис, которая чувствовала себя немного одинокой из-за того, что Рудеус не обращал на нее внимания. Но затем ей в голову пришла одна мысль. «Руди, у меня есть всего лишь один вопрос. Почему ты думал, что я буду в бешенстве?» Услышав эти слова, Рудеус начал дрожать. Он повернулся и стал на колени. Он начал свое объяснение. «На самом деле, кукла там, внизу, довольно-таки работоспособна». Сильфи пришла в бешенство. В любом случае, это конец серии событий, связанных со взбесившейся куклой. А вот когда Рудеусу снова удалось очутиться в одной постели со своими женами, это уже совсем другая история. Часть 3. Благодаря усилиям куклы ее не уничтожили. Рудеус и Заноба решили довести куклу до идеального состояния. Кукле, которая сыграла ключевую роль в происшествии, присвоили официальный номер «Робот номер 01». Рудеус продолжил свои исследования в лаборатории в Шарии и сделал еще не одно шокирующее открытие. Через некоторое время Нанахоши узнала о секрете куклы. Узнав, что кукла, которая выглядела как она, могла заниматься сексом, она была, мягко говоря, недовольна. Но после того, как Рудеус встал на колени и сказал, что он уже поклялся Сильфи в том, что он не будет использовать куклу для любовных утех, ее гнев немного стих. Ладно, хорошо. Так, как ее зовут? Мы еще не решили. Да? Вы хотите, чтобы я дала ей имя? Нанахоши дала имя кукле. Робот номер 01 был назван Анна. И в случае, если знакомый Нанахоши когда-либо появится, для того, чтобы он узнал о ее существовании, в память куклы было внесено имя Нанахоши Хаджиме. Услышав которое, кукла сразу же расскажет о настоящей Нанахоши. Полное официальное название было робот ТЗ-01 Анна, где ТЗ означало «тишина звезд». Никто еще не знал, что в будущем второго робота назовут Дё, а третьего Труа. Примечание перевода. Дё 2, Труа 3, по-французски. Вот так первая единица тишины звезд серии Анна была завершена. В следующие несколько лет количество братьев и сестер у Анны значительно увеличится. Правда, стоит отметить, что соски были только у нее.